Скажите, милейший, а как по этому поводу выразились наши дамы, на глазах у которых сие происшествие произошло? Имели они какие-либо претензии к хорошему Жмурину или нет? Что вы, ваше сиятельство? Растерялся полицейский начальник. Не только не имели, но даже совсем наоборот. Они в один голос заявили, что Харунжий хорошо сложен, красив, и что будет весьма прискорбно, если этого шалуна заключат под арест с содержанием на гауптвахте. «Вот как!» — кряхтя промолвил Платов. «Ну что ж, в таком случае давайте поверим дамам, ибо никто лучше, чем дамы, не разбирается во всех тонкостях красоты мужского тела». С этими словами Матвей Иванович обмакнул ручку в чернила и косо начертал на рапорте: «Харунжева Жмурина простить». «Есть еще что-нибудь у вас, милейший?» «Так точно, ваше сиятельство. Еще один рапорт о недостойном поведении Харунжева Полявина». «В чем оно выразилось?» «Сей молодой человек, побывав в Париже, долгое время сеял слухи о предпочтительности французской моды перед русской. С этой целью он демонстративно дефилировал по улицам столицы войска Донского в причудливом шапокляке, во фраке с хвостом и брюках в обтяжку, подчеркивающих его мужские недостатки. Повсюду, где бы ни появлялся Полявин, за ним бегали в атаге мальчишек, кричавших собакам: «Куси, куси!» И кончилось тем, что дворовые псы напали на оного Харунжева Полявина в переулке, оторвали у фрака хвост, а узкие заморские панталоны до того располосовали, что дамы при встрече с Полявиным краснели и сторонились. «Это плохо, если дамы перестают уважать русского офицера», — сердито заметил Платов. «Впрочем, какой же он русский, ежели не вылазит из платья заграничного покроя? Я тоже побывал за границей достаточно, и в Париже, и в Лондоне, однако шапокляков не ношу и не потерплю, чтобы русский офицер становился пугалом. Давайте-ка сюда ваш рапорт». Пробежав глазами убористый текст, Матвей Иванович начертал на рапорте о поведении Полявина: «Очевидно, бедняга сошел с ума, что нарядился в костюм званию сумасшедших, токмо присвоенный. А потому направить оного Харунжева и кавалера в госпиталь на принудительное излечение, если выяснится, что он потерял рассудок». Целую неделю гулял Андрей Якушев, обходя по очереди всех своих ратников-однополчан. Сколько историй было за это время пересказано, сколько добрых песен донских перепето. Он едва поспевал помочь с утра Любаше и Анастасии по хозяйству, а потом спешил в атаманский полк отметиться о своевременном появлении на службе и сразу же получал увольнение. Командир атаманского полка коротко приказал: «Кавалеров Георгиевского креста ни в какие наряды по конюшне и по штабу не назначать, в караулы не ставить. Пусть целый месяц в честь победы гуляют. Заслужили». И Андрей вместе с другими ветеранами атаманского полка исправно пользовался этой поблажкой. Но однажды в пятницу едва он успел побриться, начистить сапоги и облачиться в форму урядника атаманского полка, как у ворот их дома послышался грохот колес и хриплый голос извозчика: «Тррр, милая!» Выскочившая из дома Любаша возвратилась в крайнем возбуждении. «Андрейка, там тебя требуют. И знаешь кто? Сам атаманский писарь Спиридон Хлебников. От завтрака отказался, в дом войти тоже. Говорит, чтобы немедленно». «Значит, неспроста», — заволновался Андрей. Спиридон сидел на новеньких лакированных дрожках. Годы войны мало его изменили, разве что состарили немного. Увидев Якушева, Спиридон важности на себя напускать не стал, приветливо улыбнулся. «Седай, парень, сам атаман тебя кличет».